Говорит он по-русски плохо. Может быть, он делает это даже нарочно? А, вы заставляете меня учить польских детей на чужом языке? Так вот же вам. Давид сховал камень и пошел битися с тим Голіатом. Это значит, Давид спрятал камень и вышел на бой с Голиафом. Наверное, обижает ксёнза и то, что на его уроке сидит 5 инославных девочек. Неужели нельзя было оставить его с одними девочками-католичками, а нас посадить на этот час куда-нибудь в другом месте? И ксёнз Алихнович, мой Дуся ксёнз, явно оскорблен этим. Он старается не смотреть в нашу сторону. На его сизый нос становится каким-то негодующе фиолетовым. Нас, 5 инославных, это тоже очень смущает и стесняет. Мы стараемся сидеть тихо, как мыши. Мы не шепчемся, не переговариваемся. Мученье, а не урок. За короткий срок я, кажется, выучила лица моих инославных подруг наизусть до последней черточки. Вот красотка-татарка Сонечка Тальковская. Самая хорошенькая девочка из всего нашего класса. Это Лида Карцева говорит. А Лида понимает, кто хорошенький, а кто нет. У Сонечки смугло-палевое личико, прелестный носик и такие лукавые, чуть косо разрезанные глазки, как угольки. Другая татарка, в институте, надо говорить, магометанка, Зина Кричинская, по виду ничем не напоминает о своем татарском происхождении. Она блондинка со светлыми волосами, с таким нежно-розовым лицом, как прозрачное брюшко новорожденного щеночка. О ее восточном происхождении говорит только разрез ее глаз, слегка, очень отдаленно монгольский. Зину Кричинскую я люблю с первого дня. Это удивительно милая, тихая девочка, очень добрая и хорошая. И Соню Тальковскую, и Зину Кричинскую, и Луизу Кнабе я уже знаю наизусть. Рассматривать их мне уже не интересно. О Мане Фейгель я и не говорю. Что же мне делать, чем заняться, чтобы не шуметь, чтобы не обиделся мой Дуся ксёнз? У меня есть с собой книга «Давид Копперфильд». Я берусь за чтение и понемногу забываю обо всем на свете. Я начала читать эту книгу 2 дня тому назад, и она захватила меня с первых страниц. Счастливая жизнь, маленький Дэви, его милая мама и смешная, добрая няня Пегати. Потом мама, ну зачем, зачем она это сделала? Выходит замуж за мистера Мордстона. Все несчастны, и мама, и Пегати, и маленький Дэви, которого мучает мистер Мордстон, и его отвратительная сестра Клара, гадина этакая. Я бы ее посадила в собачью будку на цепь. Я бы этих проклятых Мордстонов, я бы их... Я резко поворачиваюсь на своей скамейке, мой ранец отлетает на несколько шагов, и с каким шумом, с каким грохотом, ужас! Мой Дуся ксёнз смотрит в мою сторону недовольными глазами. Конечно, он думает, что это я нарочно, что я шалю на его уроки. От угрызений совести, от огорчения я просто каменею на своей скамейке. Ранец лежит на полу далеко от меня. Встать, чтобы поднять его, значит опять произвести шум, опять навлечь на себя сердитый взгляд Дуси ксёнза. Нет, я на это не решаюсь. Пусть ранец лежит там, где упал до конца урока. Сижу неподвижно. Катастрофа с падением моего ранца, кажется, забывается. Я даже снова берусь за Давида Копперфильда. И вдруг в классе начинается невероятное оживление –